«Думаю, они не ушли далеко. Скорее всего, у них есть база в горах. Ее следует разыскать, сэр». Трентон встал из-за стола и, выхватив желтый карандаш из-за левого уха, подошел к карте. Остро отточенное грифельное жало уперлось в изображение горного рельефа. «Это проще сказать, чем сделать. Там куча непроходимых ущелий. А что еще хуже, согласно данным георазведки, под этим плоскогорьем разветвленная сеть пещер, целые подземные реки. Их можно ловить там годами и в лучшем случае уничтожить обитающих там летучих мышей. Нет, нужно брать русских, когда они выползут, и вот это-то и станет твоей основной задачей, Зак. Но есть пара неприятных моментов. Прости, что говорю это в последний момент, но я сам узнал только час назад и...» Дверь в кабинет снова негромко хлопнула, и на пороге появился человек в полевой форме неуставного образца. Поверхность куртки и штанов мерцала, пока не подстроилась под полумрак и бело-коричневую серую гамму кабинета. Это был адаптивный нано-камуфляж. Армия от него отказалась из-за дороговизны. Однако частные охранные фирмы закупали его большими партиями для своих элитных отрядов. Скауты наемников не жалели денег, чтобы заполучить в свои ряды лучших армейских специалистов, предлагая им такие деньги, что генералам впору наниматься к такому счастливчику в дворецке. Разгрузка незнакомца состояла из двух рядов подсумков по бокам, удобно наклоненных вверх под углом. Так практически на порядок сокращается время, нужное на перезарядку винтовки или пистолета. На левом рукаве матово бликовал тактический боевой компьютер. Эта хитрая штука имела видимую только в инфракрасном диапазоне виртуальную клавиатуру. Ее экран выводит изображение в небольшой, размером со стекло окуляра очков, экран прямо перед левым глазом владельца. Незнакомец снял легкий шлем, оставшись, однако, со сбруей, удерживающей экран на его голове прямо перед левым глазом. В руках у наемника оказался короткий штурмовой автомат «Ремингтон» под новый специальный 6-миллиметровый патрон. «Майкл вооружен новой штурмовой винтовкой, автоматом «Ремингтон ACR». Внешнее оружие напоминает FN SCAR. Данное изделие – результат совместной работы специалистов сил специального применения армии США SOCOM и инженеров компании «Ремингтон». В отличие от наших штатных SCAR, эти новые, более легкие пушки били на порядок дальше и точнее. В разведке главное – это мобильность и вес оружия. В среднем я мог утащить на себе десяток снаряженных магазинов к автомату и 6 пистолетных, а этот «Пижон» вполне может снести на треть больше, без увеличения веса. При этом эффективность огня у него выше, а вспышки и звука даже без глушителя почти нет. Черт, неуютно, право слово. В гнезде разгрузки с левого плеча приторочен небольшой передатчик, дальность работы которого перекрывала наши рабочие болталки почти в два раза. Небрежно кивнув полковнику, незнакомец вышел в круг света настольной лампы и приветливо улыбнулся. Мне показалось, что только изумление помешало дать наемнику в зубы. Ничуть не смущаясь, этот наглец заговорил. «Доброе утро, полковник. Извините за опоздание. Погода нелетная, и ваши диспетчеры не поторопились дать нам высший приоритет при заходе на посадку. Мы болтались в воздухе лишних 20 минут. Привет, родственничек». Наемник в притворно-вежливом жесте отсалютовал, приложив едва сложенную лодочкой правую руку к виску. «Давно не виделись, Зак?» «Зак, не кипятись!» Трентон повысил голос, и это тоже сыграло в пользу Наймита. И остался сидеть молча. «Господа, это Майкл Барнс. Он начальник службы силового контроля компании Blackstone South и по совместительству наш координатор от консорциума независимых подрядчиков «Октагон». Я имею четкий приказ начальника штаба армии наладить взаимодействие с группами службы безопасности Blackstone South. Лейтенант, надеюсь, проблем не будет?» Вот верно говорит поговорка. «Помяни дьявола, он тут как тут». Мне было почти физически больно, когда я раскрыл рот и процедил сквозь крепко стиснутые зубы. «Так точно, сэр. Никаких проблем». Майк только ухмыльнулся и еще раз отсалютовал. Полковник почувствовал напряжение между нами. Он глянул на часы, вмонтированные в статуэтку письменного прибора, и снова поднялся, подойдя к карте. «Господа, согласно соглашению, взвод лейтенанта МакАдамса берет на себя сектора с 12 по 21. Это районы, прилегающие непосредственно к авиабазе, а точнее, к 20-мильной зоне перед секторами ответственности охранных частей. Вам же, мистер Барнс, достается зона с 8 по 11 квадраты. Это район железнодорожного узла. Предгорье вы делите сами. Это общие охотничьи угодья. Таблицы для связи и вызова поддержки вы оба получите у моего адъютанта, мистера Лимана. Есть вопросы, джентльмены?» «Только один, господин комиссар». Голос Майка сочился самоуверенностью, что меня еще больше неприятно удивило. «Вам сообщили сроки, которые желательны директорату «Октагон»? Я получил только общие указания, а от сроков зависит в том числе и оплата наших услуг. Вы должны уложиться в 2 недели». Трентон снова сел за стол и сейчас из-под опущенных белесых ресниц сверлил Майка недобрым взглядом. «Иначе вас отзовут и операцию передадут армейским частям. Мне приказано сжечь все вокруг базы дотла. Если ваша хваленая команда обосрутся, мистер Барнс...» Последние слова дядюшка Тед буквально выплюнул в сторону потерявшего всякий пиетет к бывшему командиру Наймита. Видимо, сейчас, как никогда, Трентон жалел о том, что Майк когда-то был одним из нас. Однако, казалось, моего родственника тон полковника ничуть не смутил. Он хохотнул и, согласно наклонив голову, резко поднялся и на ходу также весело произнес: «Мы уложимся в срок, господин полковник. Это не первый крысиный выводок, который мне с ребятами придется вышпарить из их норы. Всех благ, советник Барнс. Не смею задерживать». Майк чуть кивнул мне на прощание и, игнорируя исходящего ядом комиссара, вышел в приемную, где сразу же пошел к столу Лимана. Махнув рукой, полковник тоже отпустил нас. Но когда мы с Иверсом уже выходили, Трентон задержал меня, снова пригласил к столу. Жестом дав заместителю приказ дожидаться в приемной, я вновь прошел в кабинет и сел на свой еще не остывший стул. Сплетя красные в белесых волосках пальцы рук в замок, дядюшка Тед, постукивая образовавшейся конструкцией по потемневшей от времени столешнице, снова начал издалека. «Зак, эти партизаны в лесах — наш шанс прищемить Октагону их длинный клюв. Но сейчас я прошу тебя помочь этой продажной сволочи Барнсу, как бы не хотелось макнуть его мордой в его же собственное дерьмо. Русские зашевелились тут не просто так. Базу они будут пытаться, если не уничтожить, то, по крайней мере, помешать нашим парням выполнять их работу в небе. Однако ты сходи, навести Роджера, пока его не отправили завтра под Москву. Он единственный видел этих странных русских, по крайней мере, одного из них. Поговори с ним, а потом вылови этих тварей и принеси мне их уши раньше, чем это сделает Барнс. Теперь ты подчиняешься только мне и докладываешь тоже лично мне в любое время суток. Я обеспечу твоих парней всем, что есть, и постараюсь достать все, чего не хватает. Но за это уж и ты веди себя соответственно. Мы поняли друг друга?» А ведь все так хорошо начиналось. Опять внутренняя политическая возня и интриги будут в довесок к непонятным проблемам с таинственными русскими диверсантами. Драться с врагом и при этом постоянно оглядываться назад – это уже становится скверной традицией. Но никто не говорил, что будет легко. Я только согласно кивнул и поднялся на ноги. «Да, сэр. Все более чем понятно. Разрешите выполнять, сэр?» «Иди. Лимон даст тебе все, что у нас есть по диверсантам. Но обязательно поговори с Роджером. Чувствую, ему есть что рассказать». Полковник, рассыпив руки, силой оттер ими лицо, отчего стал слышен звук скрежета щеки на ладони. «Есть там куча странностей. Думаю, твой родственничек их просто проигнорирует. Ну, иди, иди». Я снова кивнул и, выйдя в светлую приемную, молча забрал у помощника дядюшки Теда плоскую коробочку блока данных. С некоторых пор все было завязано на портативные планшеты ноутбуков, а карты стали выпускать на плоских гибких квадратных листах, тоже подключаемых к компьютеру. Такая карта автоматически обновлялась через специальный интерфейс, и потом ее сколько угодно можно носить с собой. Плюс никто, кроме меня, не сможет ее прочитать, поскольку она реагирует только на мой код ДНК. Однако в поле я предпочитал брать обычные планшетки с бумажными картами, наученные горьким афганским опытом, не слишком доверяю электронике. По прибытии в отведенное нам под казарму 2 пустующих сейчас склада придется переносить данные с электронной карты на обычное. Но это уже почти привычка. Заодно вникну в обстановку, подумаю. С чего начинать поиск? Иверса я отправил в казарму налаживать быт, а сам направился в развернутый через 2 квартала мобильный госпиталь, чтобы повидать бывшего своего наставника еще со времен службы в форте Брэк Роджера Клиза по прозвищу Кадьяк, Роджер был самым лучшим мастером охоты на людей, каких я только знал. Службу он начинал еще при покойном Рейгане в 90-м году. Побывал в Африке, воевал в Югославии и, само собой, мотался с нами в Афганистан и Ирак. Однако после поистине молниеносного иранского блицкрига полгода назад он пропал. О том, что он здесь, в России, и тяжело ранен в стычке с партизанами, я узнал 3 дня назад, когда получил назначение в Нортвуд. Идти оказалось чуть дальше, чем я рассчитывал. Несколько раз приходилось обходить скопление рабочих, возводящих недостроенные ангары и какое-то длинное прямоугольное строение, похожее на полевую ремонтную мастерскую. Проходя мимо блока офицерских коттеджей, у одного из них я заметил ярко-желтый «Хаммер». В памяти мелькнуло что-то знакомое. Как будто приходилось слышать совсем недавно про эту машину и ее владельца, а вернее владелицу. Все разъяснилось уже после того, как я вышел на аллею, ведущую к госпиталю. Сзади послышались сварливые женские крики, и я узнал голос. Кэнди Восс, звезда экрана и певица, совершала турне по базам Альянса и, видимо, сейчас добралась и сюда. Но времени любоваться на заезжую знаменитость уже не было, поэтому я, с сожалением, вошел в здание госпиталя и уже через пару минут сидел у кровати, на которой с трудом помещался Роджер, весь обмотанный бинтами, с выглядывавшим из-под повязки единственным целым голубым глазом. Простреленная легкая, пуля возле сердца, а также сломанная челюсть и выбитый левый глаз. Роджера вовремя успели эвакуировать сюда. Его напарнику, мастер-сержанту Перкинсу по прозвищу Лягушонок, повезло меньше. Русский, который покалечил Роджерса, сумел переиграть лучшего во всем корпусе мастера ножевого боя и просто сломал лягушонку шею. Клис был в сознании и уже мог шепотом говорить. Хотя, кроме крепчайших ругательств, я от него ничего пока не услышал. Наконец, спустя пару минут, чуть успокоившись, он сжал мою руку здоровой левой клешней, и я смог начать расспросы. «Здорово тебе, брат, досталось. Выглядишь, как та мумия в комиксах, только очень упитанная и говорливая». «Херня!» Роджер выплевывал каждое слово, и голос его дребезжал, как плохо смазанная телега, но все было вполне понятно. «Так это тебя прислали доделывать нашу с лягушонком работу, да, Фрости?» «Как видишь, старый плут, ты опять откосил от работы». Сохранять шутливый тон, глядя на изувеченное тело друга, было непросто. «Расскажи, как он тебя подловил?» Роджер замолчал на долгих 5 минут. И когда я уже заворочился на неудобном стуле и обсмотрел все углы отдельной палаты, куда поместили друга, он, наконец, заговорил. И слышанное с каждым словом мне все больше и больше не нравилось. «Зак, мы с тобой бывали в разных местах, ты знаешь. Брали мы вонючих духа в Афганистане, гоняли песчаных нигеров в этом долбанном Ираке. Но тут я даже не знаю, с кем тебе предстоит иметь дело». «Не понимаю тебя. Ты определил, кто это? Русские коллеги, может быть, дилетанты, которые прячутся по лесам?» Роджер глубоко вздохнул и с противным скрежетом и свистом выпустил воздух так, что показалось, будто свистит спущенный скат. «Мой наставник сам был в тупике. А это уже ой как странно. Кадьяк знал повадки колумбийских наркоторговцев, боснийских и югославских вояк. С русскими он тоже успел повоевать раньше. Поэтому опыта и сноровки ему было не занимать. Но чтобы Роджер оказался в таком смятении, это плохой знак. Те, что напали на конвой без всяких сомнений, обычные дилетанты. Трофейное оружие, никакой выучки. Они быстро дрогнули и в какой-то момент готовы были отступить. Конвой вел Джордж Сенье. Он сейчас работает на Блэкстоун. Ты его должен помнить. Он был в Сомали, служил в Дельте». В памяти всплыл образ мрачного крепыша с необычайно светлой кожей и пронзительно черными глазами. «Майор Сенье, вы работали вместе в Иране?» «Точно!» Голос Роджера еще более захрипел, стал ниже, и слова зазвучали менее отчетливо. «Так вот, его парни прижали русских. Он успел вызвать вертушки и оперативную группу с базы. И вдруг сначала этот гранатометчик, а потом напалмовая жаровня на подъеме у места стычки. Говорю тебе, парень, Сенье провели как мальчишку. Обычная спасательная операция обернулась войсковой операцией. Почему не удалось взять пленных, в отчетах говорится, что нашли только трупы и еще непонятно, как появившегося наемника. Какого-то итальянца из наемников, так?» «Не знаю. Нас выбросили уже позже, когда вроде как удалось прижать этого гранатометчика с его приятелями возле болот в секторе Матильда. Лягушонок сел у пригорка. Я залез на сосну. Русским некуда было деться. Путь к болоту там только один. Перкинс как по маслу выманил русских на себя, но...» Тяжелый натужный кашель сотряс все тело моего наставника, а с ним и высокий ложемент больничной койки. Монитор сердито пискнул и смолк. Прибежавший медбрат, что-то сердито бурча, возился еще минут пять, за которые я пытался составить целостную картину боя, но ничего не вышло. Слишком уж много белых пятен пока. Наконец Кадьяк продолжил рассказ. «Зак, я почти готов ставить свой месячный оклад против дырявого мокасина, что русский был всего один. Этот хитрый ублюдок водил за нос не только нас, но и Бада Лахмана. А ты знаешь, какой это следопыт?» «Значит, вы ждали группу, а в селки пришел только один?» «Точно. Потом плохо помню. Он ловко выворачивался из захвата. Распадался, как слизь под руками. А потом будто... Черт, парень. Потом я будто дрался с настоящим медведем. Лягушонок даже сначала принял этого русского за настоящего шатуна. Сейчас из-за войны их тут много развелось. Если бы не пули, я бы поверил, что встретил Сасквотча, о котором мне рассказывал отец там, дома, в детстве». «Сасквотч. Значит, дикий человек в переводе с одного из индейских диалектов. Когда в 1958 году в лесу были обнаружены отпечатки огромных ступней, местная газета округа Гумбольдт в Калифорнии окрестила неизвестное существо новым именем – Бигфут». «Он видел его раз или два. Однажды, даже обознавшись, принял за человека и окликнул. До сих пор вспоминая тот случай, папашина рука тянется к дробовику. Взгляд Сасквотча тяжкий, словно он на расстоянии выстуживает тебе мозг. Папаша пытался в него стрелять. Старался выстрелить, однако проклятый лесной дьявол завел его в горы, и отец, поморозившись едва живой, вернулся только через 10 дней. До прошлой недели я думал, что старый пердун врет и ищет повод выпить задарма. Туристы, городские журналюги его спецом подпаивали, заставляя болтать. Сейчас уже не уверен. Может, лесной дух и взаправду есть? Бигфут, ты это серьезно, брат?» «Теперь даже не знаю. Фрости, посмотри на меня. Словно кто-то пожевал и выплюнул. Те, кто меня откачивал, сказали, что лягушонку свернули шею одним движением, а он не хлюпик и хват по части рукопашки. А может быть, их и впрямь было двое. Эйба Перкинса один на один никто не мог одолеть. Проклятое место. Тебе будет трудно. Хочешь совет?» Затем и пришел брат. Роджер заворочился, отчего койка, жалобно скрипя, даже чуток накренилась на бок. Единственный глаз наставника, не мигая, уставился мне в переносицу, и тем же хриплым шепотом, раненый быстро, словно его кто-то торопил, начал излагать. В тишине среди резких запахов дезинфекции, лекарств и мочи пополам с дерьмом монолог товарища звучал особенно зловеще. Впитывая каждое слово, я старался уловить полезные сведения, едва разбирая его прерывистый хрип. «Заведи глаза на затылке, Зак, и не доверяй никому, ни этим новомодным примочкам, ни даже нашему распрекрасному командующему полковнику Трентону. Все эти спутники, роботы — полная херня. А люди после этой чехарды с долларами и фантиками со зверьем, что теперь вместо честных денег, тоже сильно изменились. Все вдруг вспомнили про свою задницу, лелеют ее пуще Моисеевых заповедей. Родину с некоторых пор уже не так сильно принято любить, лейтенант. Сам слышал, как капитан Сайкс, но главный интендант базы, хвастался, что прикупил сотню акров здешних лесов. Рано. Ох, рано они делят добычу, Фрости. Чем дольше я тут, тем сильнее хочу обратно. В Афганистан. Там ей-ей привычней. Русских можно переиграть, если научишься думать, как они. Только так. После того, что было там, под Петербургом, я ни на минуту не расстаюсь со стволом, но все одно тревожно и неспокойно. Афганцы, и вот теперь русские, только вместо тамошних лысых гор, теперь непролазные дебри. Если отбросить мистику, пару зацепок я тебе все же дам. Первое. Это был не совсем профессионал, но и не дилетант. Уворачивался и стрелял грамотно, но классическую ловушку не распознал. Второе. Думаю, что подготовленных бойцов у этих партизан вообще немного. 5, может 6 человек. И самое главное, у организатора засады точно был свой человек тут, на базе, или среди наемников. Они заранее готовились, про конвой знало хоть и много народу, но утечь могло только от того, кто знал все детали. Количество охраны, время провода конвоя, особенно про деньги, которые везли люди Сенье. Слышал, что это уже второй случай, когда пропадает касса. Только на этот раз что-то пошло не так. Чем черт не шутит? Может быть, какой-то ухарь сколотил банду и втихаря громит фургоны с деньгами. А партизаны — это так, дымовая завеса. Проверь лагеря для военнопленных, порасспрашивай наемников из охранных частей. Знаю, пленных держат в карантине всего 3 суток, но всех биометрируют, а допросы пишут на видео. Сравни с найденными трупами, может, что и проявится. Эту загадку решать тебе. Сейчас иди. Я вроде как спать хочу. Выйдя от Роджера, который почти сразу после последнего монолога отключился и захрапел, я направился в отведенную нам казарму, где, как ожидается, есть отдельная комната и душ. Машину для перемещения по базе я отпустил еще на летном поле. Не люблю колеса. Предпочитаю ходить пешком. Так легче думается. Роджер сказал много из того, о чем я уже знал. Однако ниточки, ведущие к наемникам, обрывались почти сразу. Единственный спасшийся их, пришедших к конвою на помощь сотрудников Блэкстоун Матинелли, был уже откомандирован на усиление опорного пункта в районе бывшего города Болотное. Поговорить с ним не представлялось возможным, а его рапорт непосредственному командиру отдельного батальона санации я изучил до последней запятой. Наемник излагал гладко. Был взят в бою после легкой контузии вследствие потери сознания и последующих провалов памяти ничего толком не помнит. Вырвался только после того, как раненый русский, ослабив внимание, не заметил спрятанного у него за голенищем ботинка ножа, и Матинелли, развязавшись, просто удрал. Командир отделения роты десантников, высланной для преследования партизан по горячим следам, рассказ Матинелли частично подтвердил. Скорее всего, Майк уже выжил из итальяшки все соки и наверняка готовится к ночному рейду. Русские вряд ли отпустили бы того, кто их видел добровольно. Тут вполне может статься, что макароннику действительно повезло убежать. А может быть, наемник и темнит, но сейчас до него не дотянуться. Это, увы, гнусная реальность. И смотаться, и в болотное не выйдет, поскольку поток пленных иссяк, и фильтрационный пункт сворачивают, а вместе с ним и убывают в немецкие Штеттин все архивы. Надо бы отправить запрос, но это опять 2-3 недели перезвона с тамошним начальством и нервотрепки. Нужно работать тут и обязательно выехать на место боестолкновения. Это будет более продуктивно.